Глава 5. Ночные гости. Когда авто доставило нас к гостинице, уже окончательно стемнело. За полярным кругом ночное небо кажется невероятно древним, бесконечно глубоким, наполненным каким-то потаенным смыслом. А уж когда всполохи северного сияния окрашивают его в разные оттенки зеленого, синего и фиолетового, понимаешь, что ничего более прекрасного нигде не увидишь. И ведь правда. Во время учебы у меня не было времени любоваться звездами. Их заменил свет фонарей. И лишь теперь, находясь в легком подпитии, я вместо того, чтобы идти спать, как дурак стоял, задрав голову, и впитывал этот простор, пусть немного необычный, не такой, как на севере, но все равно еще не тронутый цивилизацией. Не знаю, сколько времени я провел вот так, впав в какое-то трансовое состояние, но вывел меня из него знакомый голос. Дорожки, ведущие к бунгало, не освещались, несмотря на некоторую претенциозность данного заведения. Хотя, возможно, это было сделано нарочно, чтобы не смущать подвыпивших гостей. Ведь, вернувшись к реальности, я явственно услышал, как кто-то невдалеке исполняет арию «Риголетто» из оперы «Блевантина». Но поверить в такую чуткость сложно. Так что ярко освещенный дверной проем был единственным источником света, очерчивая точеную фигурку Яны, замершей на пороге. Несмотря на то, что девушка, облаченная в короткий халатик, открывающий вид на длинные стройные ножки, была сейчас просто божественно прекрасна, я почувствовал острую боль в сердце. При всех моих подозрениях в последнюю пару дней, и особенно сегодня, я начал воспринимать ее как боевого товарища. И разбитые розовые очки, через которые, как оказалось, я воспринимал действительность, ранили меня гораздо глубже, чем я ожидал. Что ж, сам виноват. Забыл, что в среде аристократии расслабляться нельзя ни на секунду. Сожрут. Но и силы играть в их игры у меня сегодня не было. Поэтому я поставил максимально сильный ментальный щит и направился в свое бунгало. Но не успел сделать и пары шагов, как небольшая, но сильная ладошка вцепилась мне в локоть. «Саша! Александр! Ты слышишь меня?» Девушка развернула меня, требовательно заглядывая в глаза. «Ты в порядке?» «Вот, блин, ничего не вижу. Пошли к свету подойдем. «Что ел на приеме? Вспоминай!» «Говорила же, не знаешь названия, не трогай!» «Давай, давай, нужно поскорее желудок промыть!» Это настолько сильно отличалось от только что нафантазированного, что я впал в некоторый ступор, и мне даже послышался звук рвущегося шаблона. Поэтому совершенно не сопротивлялся, когда Яна подтащила меня к двери своего бунгало и начала внимательно рассматривать лицо в поисках каких-то симптомов отравления. «Язык покажи!» Судя по повелительному тону, она была решительно настроена спасти мое здоровье, невзирая на сопротивление пациента. «Ну давай же! Вы мужчины как дети малые. Сначала тянете в рот, что попало, а потом еще и капризничаете, лечиться не хотите. Как же! Вы же все поголовно великие воины и маги! А знаешь, сколько таких вот героев побывало в храме жизни из-за банального отравления?» Мне понадобилось несколько долгих секунд, чтобы прийти в себя и перехватить руки девушки, уже пытающейся разжать мне челюсти. Честно говоря, меньше всего после ее появления я ожидал вот этой вспышки заботы о моем здоровье. Не скажу, что это было неприятно, но неожиданно уж точно. Но, тем не менее, не объяснял сам факт ее появления в одежде, мало что скрывающий, зато оставляющий громадный простор для воображения. Более того, для дочери аристократического рода подобное поведение было крайне предусудительно, так что я сразу решил расставить все точки над ее. «Так, стоп! Я здоров!» Подозрительной и незнакомой еды не ел, с пола ничего не тащил. Меня никто не кусал и не царапал. Стоило мне заговорить, Яна оставила свои попытки вырваться и успокоилась. Просто задумался. А вот скажите-ка, сударыня, чего это вы в таком умопомрачительном виде бегаете? Девушка тут же отступила на шаг, вырывая руку, и, опустив глаза, покраснела. Да... Вот оно, оружие массового поражения мужчин. Если до этого она была просто роковой красоткой, эдакой женщиной-вамп, то теперь, засмущавшись, стала миленькой няшкой, которую жить как хочется потискать. Я судорожно проверил ментальную защиту. Нет, она была в порядке, действовала естественная харизма прелестницы. Пришлось мысленно вызвать образы Снегурочки и Тигра, чтобы отвлечься и в который раз убедиться, что мне достались куколки не хуже, а то и лучше, ибо их было две. Только вот надо выдержать все перипетии, чтобы они окончательно стали моими. «Извини, я всего лишь хотела... Я не подумала...» Яна что-то залепетала, оправдываясь, но, натолкнувшись на мой ироничный взгляд, тут же гордо вздернула голову и заговорила совсем другим тоном. «Ладно. Да, я собиралась тебя немного подразнить, отомстить за то поражение, но ничего серьезного не планировала, просто поставить в немного неловкое положение». «Немного? Думаю, ты прекрасно знаешь мою ситуацию, как и то, что это твое «немного» может оказаться той соломинкой, что переломит спину верблюда». Во мне начала просыпаться злость. «Но леди Ветра же плевать на других, главное — потешить свое самолюбие». Теперь я понимаю, почему тебя пустили на тот чемпионат. Но знаешь, на мой взгляд, не это надо было делать, а просто лупить тебя каждый день, пока не поумнеешь. В то, что это была именно мелочная женская месть, я все-таки поверил. По здравым размышлениям я пришел к выводу, что мои страхи и опасения насчет Яны были ничем не обоснованы. Уж слишком разного полета мы птицы. Внучатая племянница императора, хотя и непризнанная, и слегка разбогатевший безродный дворянчик, пусть с симпатией и перспективой стать иерархом, вместе... Да не смешите мои подковы. Тем более в молнии, как в частном случае стихии воздуха, я не особо и силен. А уж камень с менталом, утвержденному кандидату в женихи, правящая семья наверняка презентует. Но это не означало, что я стал с ней менее осторожен. И, как видно, не зря. Стервозная натура взяла таки верх над разумом. Благо, продержаться мне осталось всего пару дней, ну и обратную дорогу на базу. Но там можно будет запереться в каюте. Несмотря на то, что многим идея прятаться от девушки может показаться дикой, ты ж мужик и прочее, у меня же после лицейской охоты на меня любимого никаких предрассудков на этот счет не осталось. Надо будет, посижу в заперти, целее останусь. А сейчас пора прекращать этот цирк. И так никто не даст гарантии, что нет свидетелей нашего милого общения. Хотя, поскольку дело происходило на улице, ко мне тут особых претензий быть не могло. А я не вредить побояться. Все-таки и ее род не последний в империи. Да и дедушки двоюродного остерегутся. Но к чему рисковать? Да и разговаривать нам больше было не о чем. Я ей ни брат, ни сват, да и вообще ни разу не родич, чтобы вправлять мозги. Но уйти мне не дали. Стоило лишь попытаться, как девушка вновь вцепилась мне в руку, заставляя повернуться лицом. Так это не все? Подобная наглость меня не то чтобы поразила, но впечатление произвела. Еще не вся культурная программа выполнена. Я, Яна Игоревна Растопчева, из рода Растопчевых, приношу официальные извинения Александру Соколову и готова когда угодно и где угодно подтвердить, что в произошедшем виновна лишь я сама. Сейчас, даже будучи едва одетой, девушка выглядела так, как и должна аристократка с родословной, уходящей корнями в седую древность. Моему поступку нет оправданий. Сударь, вы вправе требовать любой сатисфакции, и, даю слово, вам не будет отказа. Честно говоря, не ожидал. Подобное заявление даже от обычной аристократки — это очень серьезно, а уж от этой особы так и подавно. А главное, подобная формулировка используется крайне редко и действительно дает право очень на многое. Другой вопрос — надо ли оно мне? Нет, должники такого уровня — это очень даже хорошо, на дороге они не валяются, но вот связываться, не зная всей подноготной, чревато. А уж с учетом их взаимоотношений с правящим родом, точнее того, что я не знаю о них ровным счетом ничего, ни к какой фракции они не принадлежат, никого не поддерживают, шансы нарваться на неприятности, кинувшись, очертя голову за поддержкой, весьма велики. Лучше не торопиться, присмотреться и уж затем принять решение. Я поймал себя на мысли, что уже обдумываю открывшиеся перспективы, в то время как Яна ждет ответа. Извинения приняты. Будем считать произошедшее недоразумением. Я на всякий случай просканировал эмоции девушки и убедился, что говорила она вполне искренне и действительно переживала из-за случившегося. «Теперь позвольте откланяться. Завтра тяжелый день, и вам, сударыня, надо отдохнуть». «Саша, подожди. Я понимаю, что поступило очень плохо, даже подло, и не имею права о чем-то просить. Но если ты когда-нибудь простишь меня не на словах, а в душе, мне бы хотелось продолжить общаться». «Познакомиться с твоими невестами. Заочно я их, конечно, знаю, да и пересекались на приемах пару раз, но теперь осознаю, что они должны быть чудесными, раз ты готов ради них терпеть невзгоды». И снова этот убивающий волю румянец и потупленные глазки вкупе с руками, нервно теребящими завязки халатика. «И еще кое-что. Мне очень стыдно, но не мог бы ты мне помочь? У меня сломался охладитель в комнате, что-то там с рунами. Я не разбираюсь в этом. Весь лед растаял, а обычный ветерок в этой влажности не спасает. Я, собственно, для этого тебя и искала, но не смогла удержаться. Если откажешься, я все пойму». «Вот что тут скажешь? Одно слово — женщины. И ведь стоит вся такая скромница, полыхая красными ушами, глаза опустила и чуть землю носком тапка не ковыряет от смущения. В эмоциях девушки бушевала буря стыда вперемешку с надеждой и еще десятком других чувств. Если она в данный момент играла, то все актрисы Земли должны были отдать ей свои «Оскары». Ибо ловить на этом поприще больше нечего. Найдена, не побоюсь этого слова, богиня актерского мастерства. Но что-то сомнительно. Не пошлют такую лицедейку в задницу мира. Но тогда спрашивается, нах... зачем было устраивать весь этот цирк с конями? Поклонников маловато. У суккубы-то? Смешно. Реально месть за турнир? Ну не настолько же она дура. Хотя, вспоминая ту пословицу, мол, баба дура не потому что дура, а потому что баба... Я подумал, что все может быть. Ветер в голове, критические дни, луна в десятом доме и свет Сириуса, отразившийся от атмосферы Венеры, вполне могли послужить причиной. Знаешь, я даже не представляю, что тебе ответить. Поэтому давай ты сейчас молча пойдешь, переоденешься во что-нибудь более пристойное, а я минут через 10 зайду и все тебе починю. Ну а что мне еще оставалось делать, кроме как согласиться? И, о чудо! Тут же, не проронив ни слова, как и было сказано, девица исчезла в домике, и через пару секунд внутри хлопнула дверь ванной комнаты. Я прикрыл глаза и прижался лбом к стене. Подобные эмоциональные встряски всегда выматывали. Мои девочки, кстати, это уже подметили и поняли, что стоит только довести до такого, я не буду разбираться, кто прав, кто виноват. Просто уйду. Потом, когда остыну, тогда и приму решение. И не факт, что оно им понравится. Поэтому эти хитрюги всегда действуют исподволь, не доводя до срывов. «Умненькие стервочки. Как они там без меня?» «Саша, я готова», — отвлек от грустных мыслей голос Яны. «Охладитель в комнате, дверь я закрывать не буду». «Угу». Я заставил себя оторваться от стены и пойти следом за девушкой. «И зови уже меня Фальком, так привычнее». Видимо, чтобы загладить вину, Растопчева теперь оделась так, чтобы не было открытых участков тела, в джинсы и водолазку. Должен сказать, что в такой вязкой духоте это тянуло на подвиг, но я не спешил показывать, что оценил жест. Точнее, мне было наплевать. Вестись на такие дешевые трюки я не собирался. Несмотря на прочувственную финальную речь, я прекрасно понимал, что имею дело с аристократкой, да еще собирающейся стать дипломатом. Весьма возможно, все это было спектаклем, смысл которого мне понять не дано. Так что я собирался быстро разобраться с проблемой и свалить отсюда, и впредь держаться от нее подальше. Сломавшийся охладитель оказался монументальным и древним бронзовым устройством, испещренным рунами, и представлял собой широкую и глубокую емкость с двумя вставленными одна в другую трубами разного диаметра и резными отверстиями. По задумке, внутри малой должен находиться лед, обдуваемый снаружи вихревым потоком, распространяющим столь желанную прохладу. Скажи мне, кто раньше, что такую вещь можно испортить, я бы рассмеялся в лицо. Но, как говорится, терпение и труд до добра не доведут. Какой-то умник повадился начищать бронзу прямо по рунным цепочкам, причем делал это разве что не с помощью наждачного камня. В итоге, сточенные под корень, они перестали поддерживать заморозку, и, естественно, все растаяло. В принципе, починка была несложной. Достаточно углубить контур рун гравером, и я даже мог это сделать, но возиться не собирался. Завтра нас здесь уже не будет, так что вполне хватило того, что я создал ледяной цилиндр из воды, оставшийся в тазу, и установил его на положенное место. До утра он вполне мог протянуть и без дополнительного охлаждения, тем более я создал его немного более плотным. Вся процедура вместе с осмотром заняла не больше минуты, что еще больше утвердило меня в мысли, что снаружи был разыгран спектакль, но это уже не мои проблемы. «Готово, хозяюшка, принимай работу!» Отряхивая руки, я повернулся к девушке. «На сутки хватит, а там пусть сами чинят». «Спасибо. И еще раз извини». «Да ладно. Все равно, если я спрошу, зачем все это было, ты не ответишь честно». «Неправда». Я жестом оборвал собравшуюся оправдываться девушку. Если бы не проскользнувшая в ее эмоциях легкая досада, может быть, и поверил бы. Но теперь еще раз убедился в правильности своей версии. Хоть под конец она говорила вполне искренне, как по мне это означало лишь то, что девица где-то вначале накосячила, и я прореагировал не так, как должен. Блин, голову сломаешь с этими аристократами. Замнём для ясности. Вон, народ до сих пор гуляет, а я, если честно, хочу спать. Устал что-то. На улице действительно были слышны крики и какие-то хлопки. Пойду я, пожалуй. Погоди. Яна вдруг подобралась, став серьезной и сосредоточенной. Это выстрелы из револьвера с глушителем, и где-то совсем рядом, возле периметра гостиницы. А вот это мне совсем не понравилось. Хоть меня и уверяли, что горячо любимая местными игра «Свергни короля» никогда не затрагивает чужеземцев, тем более, что мы тут находились по личному приглашению наместника Джунго, а значит, любого напавшего на нас обязательно найдут и казнят, да так, чтобы другим неповадно было, но бесшумное оружие никак не вписывалось в эту картину. А вот если кто-то решил свести счеты и свалить на местных, лучшего момента не придумаешь. Поскольку в нашей посольской команде я был наиболее сильным магом, к тому же военным придется мне их защищать. А для этого лучше собрать всех в одном месте, пригодном для обороны, с крепкими стенами и запирающимися дверьми. А в идеале вообще прорваться на машинах к нашему дирижаблю. А пока я посмотрел на девушку. «Удобная обувь, пригодная для бега, имеется? А оружие?» И, получив два утвердительных кивка, скомандовал. «Бегом собирайся. Бери только документы, остальное брось. Сейчас в темпе оповестим всех и будем искать место для обороны. Лучше перебдеть, чем недобдеть, раз уж пошло в дело бесшумное оружие. А у нас 80% посольства ни разу не аватары. Погибнут, не возродятся». К чести Яны, она, не проронив больше ни слова, кинулась шуршать по сумкам и была готова к выходу через рекордную пару минут. Я уже прикидывал, кого забрать первым и куда направиться, когда реальность внесла коррективы в наши планы. Они, точнее он, был здоровым негром ростом в 1.5 метра и руками, как обе моих ноги вместе взятые. Едва не выломав косяки, мужик протиснулся в дверь и уставился на нас огромными налитыми кровью глазами. Как вишенка на торте была нитка слюны, тянущаяся изо рта прямо на рабочий комбинезон, в который был обряжен ночной гость. Яна испуганно замерла, словно заяц под кустом при виде лисы, а я попытался прийти в себя, от большого ума сунувшись без защиты сканировать эмоции визитера. Хотя сам я в это и не верил, оставалась вероятность, что человек просто перепил и заблудился. Но тут же получил такой удар по мозгам хаосом чувств, бушевавших в мужике, что в голове зазвенели не просто колокольчики, а целая колокольня зазвонила обедню на Пасху. И самое поганое, я вспомнил, где и когда уже встречал подобное. 3 с лишним года тому назад, по дороге в столицу, я умудрился зайти в кафе, когда в нем съехал с катушек один аристократ, употребивший проклятый камень душ. Но тогда была лишь слабая тень того, что я почувствовал сегодня. Стоящий перед нами сейчас человек был не просто безумен. В его голове властвовал абсолютный хаос, подогреваемый желанием убивать и жаждой крови. И я, образно выражаясь, погрузился в этот коктейль по самую маковку. Желудок тут же подскочил к горлу, намереваясь исторгнуть наружу все, что я закинул в него на приеме во дворце. В ушах звенело, показалось, что комната медленно кружится. В глазах задвоилось, а воздух, ставший вдруг жестким, как кирпич, приходилось насильно проталкивать в легкие. Не удержавшись на ногах, я пошатнулся, и Яна, тут же отмерев, ухватила меня за плечо, не давая упасть. Но это движение стало красной тряпкой для заявившегося к нам безумца. Дико взревев, негр кинулся на девушку, выставив вперед руки и растопырив пальцы. Даже в таком состоянии я понял, что если он ухватит ее, то в лучшем случае переломает кости, а в худшем... Лучше об этом не думать. Растопчиво взвизгнула от ужаса, видимо, сама прекрасно все понимала, хоть и не знала, с кем нам посчастливилось встретиться, и, отпустив меня, с двух рук залепила в лицо нападавшему лезвие ветра, которые лишь слегка притормозили еще не набравшего скорость монстра. Считать его человеком я решительно отказывался. Но эти несколько мгновений, что удалось выиграть, оказались для нас решающими. Техникой полной блокады сознания из кристалла с эльфийской базой по псионике я раньше никогда не пользовался. Она была невероятно сложной, гораздо выше по уровню, чем у меня, да и последствия для организма не самые легкие. Но сегодня она сработала без запинки, так, как и было задумано. Голова мгновенно прояснилась, зрение и слух восстановились, а эмоции оказались заперты в дальний ящик. Остался только голый расчет. Мозг мгновенно взвинтил скорость восприятия на максимальный уровень, отчего движения окружающих стали похожи на режим слоу-мо в компьютерных играх. Раз, и ухватив Яну за предплечье правой рукой, я отправил ее в короткий полет на кровать, стоящую чуть дальше у стены. Два, пока я отбрасывал девушку, ногой зафутболил тяжеленный охладитель, подшибая безумцу опорную ногу и заставляя его распластаться на полу. Три. С силой вонзил уже сформировавшуюся в левой руке сосульку в загривок негра, пробивая череп и буквально пригвождая его к полу. Походя отметил, что скорость у поглотившего проклятый камень даже выше, чем у меня без ускорения, поскольку ему не хватило буквально пары шагов, и сейчас, упав лицом вниз, тот почти касался макушкой носков моих туфель. 4. И скорость работы мозга вернулась в нормальное состояние, снова приводя в движение замерший мир. «Вставай!» Бросок был, видимо, слишком силен, поскольку девушка отскочила от матраса и перелетела через кровать, судя по шипению, больно стукнувшись об пол. «Нужно уходить, тут опасно». «Кто это был?» Видимо, произошедшее все же шокировало девушку. Она не попыталась подняться, а опасливо выглянула из своего угла. «Ты убил его? Я в него прямо в упор!» «Все потом. Мне пришлось самому вытаскивать оттуда Яну, ухватив за локоть и вздернув на ноги. При этом я нечаянно задел свежие синяки, опять вызвав шипение. Сейчас мы бежим к Кулагину, забираем его и дальше движемся к гаражу, по пути собирая всех наших. Затем едем на аэродром, это военный объект, и там мы будем в безопасности». Надо признать, соображала растопчина быстро, а главное правильно. Мгновенно признав мое право командовать, она беспрекословно повиновалась, тут же прекратив лишние разговоры и пристроившись за моим правым плечом. Кожей лица я ощутил дуновение ветра. Видимо, Яна решила заранее приготовить какую-то атакующую технику. Это было разумно, и вот таким порядком мы и вышли на улицу. Шума в городе явно прибавилось. Уже были слышны револьверные и винтовочные выстрелы, а где-то вдалеке застрекотал пулемет, но почти сразу грянул взрыв, и он затих. «Не знаешь, где это стреляли?» Я оглянулся. «Нужно будет объехать это место». «Судя по направлению у дворца...» Яна была серьезна и сосредоточена. «Аэродром в другой стороне, так что не должны натолкнуться, если, конечно, повстанцы не решат перекрыть дорогу трофейной техникой. Хотя вряд ли. Правила игры установлены давно, и все знают, что будет за нападение на военный объект Джунго». Я промолчал, не став рассказывать, с кем мы уже столкнулись, и что им все равно, кого рвать на части. Оставалось надеяться, что этих монстров мало, а то не всем может повести так, как нам. А бороться ночью с невероятно быстрой и сильной тварью, имеющей к тому же настолько мощный аурный щит, что боевая техника уровня ведьмака его всего лишь слегка задержала, не сумев даже поцарапать, подобно самоубийству. Да и то есть гораздо менее болезненные способы. А то, что мне удалось так быстро убить этого монстра, я склонен был отнести к удаче и тому, что тот замешкался с атакой. Напади, безумец, сразу, прямо с улицы, и еще неизвестно, как бы все повернулось. Группа строений, из которых и состояла наша гостиница, была живописно разбросана вокруг озера, примерно на равном расстоянии друг от друга, комбинируясь в эдакие мини-комплексы по 4 соединенных попарно бунгало в каждом. Растопченный, как девушке, достался в соседство пустой домик, а мы с Кулагиным заняли те, что напротив. Расстояние, которое нам требовалось пройти, не превышало 20 метров, но мы сумели преодолеть лишь половину. Если раньше отсутствие уличного освещения можно было списать на всеобщую безалаберность и раздолбайство, то теперь в этом виделось некое умышленное действие, что заставляло оставаться начеку, вглядываясь и вслушиваясь в темноту, что, собственно, нас и спасло. Тихий шорох из темноты, словно кто-то прыгнул с крыши моего бунгало, мягко приземлившись на ноги, послужил для Яны достаточным основанием выстрелить в том направлении какой-то техникой, промчавшейся мимо меня, словно ракета, и, судя по дикому реву, попавшей таки в цель. Даже не собираясь смотреть, кого там подбила девушка, я также на звук выстрелил несколько раз своими фирменными иглами. Сила Лоренса не подвела, и рев сначала стал громче, а затем перешел в какой-то скулеж. Человеческая плоть оказалась явно мягче, чем кости кадавра, но произошедшее стало сигналом всем остальным монстрам, а их, к сожалению, оказалось гораздо больше, чем можно было предположить. Из недавно оставленного нами домика донесся дикий грохот, а через пару мгновений появилась и его причина. Проломив тонкую стенку строения, на улицу вывалился еще один человек, а скорее очередной монстр, получившийся из него под воздействием проклятого камня. Поначалу первый показался мне здоровым, то теперь на фоне вновь прибывшего он смотрелся как малыш ясельной группы возле выпускника школы. Его накачанные, но вполне обычные мускулы не шли ни в какое сравнение с гипертрофированными верхними конечностями нового мутанта, достающими до земли, даже когда он стоял, выпрямившись, а кулаки его были раза в два больше моей головы. Собственно, разглядеть его мне удалось благодаря разгону восприятия и тела, тут же заработавшему на полную мощность. Стоило понять, кто заглянул к нам на огонек, ибо тварь не собиралась позировать, а в отличие от своего уже покойного собрата, тут же кинулась к нам, причем не по прямой, а небольшим зигзагом, как бы сбивая прицел. И должен сказать, что если ее скорость и была ниже, чем у танцора, то не намного, что при разнице в габаритах наводило на совсем печальные мысли. Однако они оказались отложены на потом. Блокада все еще работала, оставляя голову ясной и рационально мыслящей. Так что меня не отвлекал ни рев монстра, ни визг Яны, который был мало того, что громче, так еще и бил прямо в ухо. Ладони почти соприкоснулись, образуя рельсы для тут же начавшей формироваться иглы. Я чувствовал, что силы мои стремительно утекают. Все же приходилось поддерживать три пассивные техники. Да и импровизированный рельсотрон жрал ману, как ничто другое. Но чем еще остановить набирающий разгон поезд в человеческом обличии, я не представлял. Все же безумец был быстр, и первые две стрелы прошли мимо, а вот третья легла точно в колено, куда я и целил. Мутант взревел и рухнул на землю, а я тут же перенес точку прицеливания на голову. Как говорится, паровозы надо давить, пока они еще чайники. Игла скользнула по крепкому черепу, оставив длинную борозду и практически оторвав ухо. А вот три ее товарки засели в жуткой лапище, которой монстр тут же прикрыл свою тыковку. Особого вреда они не причинили, и через мгновение изменившийся негр взмыл в небо одним прыжком из положения лежа, преодолевая оставшееся до нас расстояние. Благо, поврежденная нога все еще снижала его скорость, и я успел отшвырнуть Яну в одну сторону, а сам метнуться в другую. Девушка тут же доказала, что не зря воздушники — самые мобильные маги, мигом скостовав какую-то технику и унесясь на соседнюю крышу, оставив меня разбираться с проблемой в одиночестве. Я обеими руками поддерживал это решение, тут же вогнав пару заряженных игл-конденсаторов в бок монстру, стоило тому приземлиться. Электричество — великая вещь, заставляющая мышцы пораженного током непроизвольно сокращаться, так что пару секунд он не мог и подумать ни о каком сопротивлении, чего мне вполне хватило, чтобы шагнуть навстречу и, буквально уткнувшись ладонями ему в голову, вогнать туда пару обычных стрел. То, что это было ошибкой, я осознал уже в полете, отброшенной дернувшейся в агонии рукой. Но и другого варианта не было. Затылок оказался надежно прикрыт гипертрофированными мышцами плеч, выпирающими над макушкой. А кто не рискует? Дерево, в которое я врезался, мягче от этого не стало. А ведь оно оказалось единственным в радиусе 50 метров. Надо было этому негру не жрать, что попало, а идти в бейсбол. С такой подачей его в СШГ любая команда взяла бы быстрее, чем он закончил бы фразу «хочу к вам». Если прорезался сарказм, значит, блокада начинает спадать. Удары знакомства с местной флорой тоже не прошли даром, вкупе со значительной энергопотерей, организовав ватную слабость во всем теле. Благо еще, что, судя по ощущениям, аурный щит защитил-таки меня от значительных повреждений. Но вот мелких хватало. А главное, через десяток-другой секунд, когда ментальная техника откажет окончательно, меня попросту вырубит. Уж слишком высокого она для меня ранга. Значит... «Саша! Фальк! Как ты? Живой?» Надо мной возникло встревоженное лицо Яны. «Ну что ты молчишь-то?» «Тихо, не ори!» Ох уж мне эта женская манера поголосить над павшим героем, даже если еще ничего не закончилось. «Чего шумишь?» «Так ты же их...» «Где три, там и четыре, пять и так далее». Видимо, девочка тоже получила удар по мозгу, считав эмоции нападающих, иначе сама бы это поняла. «Дуй за Кулагина, мы сваливаем отсюда, а я немного отдохну». «Но... бегом!» Возвращающаяся головная боль не позволяла мне повысить голос, но вот прошипел это я всем змеям на зависть. «Одна нога тут, другая там!» «Я...» Растопчиво попыталась что-то сказать, но, закатив глаза, повалилась на меня. Я едва успел поймать падающее тело, чтобы ощутить рукой торчащий в ее спине дротик, и тут же точно такой же впился мне в плечо. Через мгновение в голову ударила сонная одурь. Веки отяжелели, и перед тем, как сомкнулись, я с трудом рассмотрел подходящие к нам фигуры. Одна тонкая и стройная, буквально терялась на фоне брата-близнеца-мутанта, лежащего в нескольких метрах отсюда. «Надо же, какой образец! Ты стоил нам трех верных! Надеюсь, из тебя получится хороший слуга!» В воздухе раздался мелодичный свист, и монстр, рыкнув грубо, закинул нас на плечи, вышибая остатки сознания. И последней моей мыслью было, почему этот некто, командующий рукотворными чудовищами, говорил по-эльфийски.